Перед тем, как покидать Италию, мне предстоит найти Лаки и отдать ему его давнего друга. Он находился в городе Фраскати и ждет меня в одной из гостиниц. Интересно, почему именно там? Маршрут он мой знает, можно было где угодно встретиться, буквально в любом посольстве Норвегии. Прибыв в город, мне не составило труда найти Лаки, я просто пошел в лучшую гостиницу города и нашел там лучшие номера. Вначале меня попросили рассказать о своих приключениях, могу похвастаться, мало кто мог видеть искреннее удивление на лице бога обмана. Тем не менее он был рад, что я так хорошо повеселился, но его интересовали все 4 гримуара, лежащих рядом. Дело в том, что в каждом из них есть пустой разворот, и у Лаки была теория, что если совместить их все, то что-то должно произойти. Это, конечно, была правильная идея, и там появилась инструкция по призыву истинного или объединенного гримуара. Была одна загвоздка: все это нужно будет делать в течение 3 ночей и в полнолуние. Поэтому Лаки взял с меня обещание отослать ему копию, когда я проведу ритуал. После же были не очень хорошие новости об Асгарде, точнее о 9 мирах в целом, так как там грядет недолгая, но кровавая война. Сейчас миры Игдрасиль разбредаются в 2 лагеря, первый под предводительством Асгарда, и к ним уже примкнули ванны и светлые альвы, с другой стороны был темный Асгард с Хилой во главе, к ней уже присоединились ледяные великаны Нифльхейма и большинство обитателей Йотунхима. Сверги Нидавеллира заявили о нейтралитете, а остальные еще не определились. Тем не менее Лаки сказал мне не переживать, так как конфликт урегулируется на высших уровнях, а знаменуют новую эру единого Игдрасиля или единого Асгарда. Это было неожиданно и как-то слишком круто, а главное, какого черта все это происходит без меня? К сожалению, я не могу вернуться и поучаствовать во всем этом, чертовы традиции, но ничего, я еще буду перекраивать мир, влияя на канон. После небольшого негодования с моей стороны мы, наконец, перешли к основному делу, а именно я достал каменную сферу. Тут же появился призрак и как-то виновато смотрел на Лаки, но тот просто достал какой-то кристалл и, не говоря ни слова, перетянул туда душу. Это было сделано быстро и мастерски, что каменная сфера даже не пострадала и осталась мне, не знаю, где она может мне понадобиться, но вещь в хозяйстве полезная где-нибудь да применю. Когда все было готово, я, наконец, задал интересующий меня вопрос: а что собственно бог обмана тут забыл, при таких-то событиях на родине? Он просто отбился тем, что ведет пару дел с другими мифологиями и вообще один в курсе, а когда будет надо, то меня посвятить в детали, так как мне отведена особая роль. Это было туманно, непонятно и по-своему круто, но, мне кажется, я знаю, о чем он. Пока я размышлял, у Лаки над ухом появился магический круг, и он попросил меня уйти, ведь мне еще рано сталкиваться с его партнерами. Сказано это было так, будто вместо партнеров должно быть слово «пешками», но не став ему перечить, я прикрыл себя иллюзиями и покинул город. Дальше я собираюсь отправиться в Грецию, все же мне интересна реакция Игдрасиля на следы пантеона. Еще, скорее всего, можно будет отдохнуть от последних приключений, так ведь? Примечание к части. Высшее существо. Часть 61. Я бы мог вернуться в Рим и через посольство Норвегии переместиться напрямую в Афины, но так будет неинтересно. Поэтому дальнейший мой путь лежал через Албанию. До нее я добрался дня за 3, так как ничего интересного по пути не встретилось, ничего заслуживающего внимания. Только несколько вампиров, парочка духов и бандитов, возможно, даже целая мафия, но у них не было никакой защиты от магии, зато были деньги. Можно сказать, что все эти дни я просто отдыхал и развлекался, путем издевательства над людьми и монстрами, участием в разных ярмарках и просто наслаждением красотой Италии. Единственной проблемой было ощущение слежки, такое у меня не впервые, но впервые я не могу найти того, кто за мной следит. Единственной подозреваемой была какая-то странная черная кошка. Причем, ладно бы за мной наблюдали из астрала, там я, конечно, крутой, но есть тысячи, если не миллионы, кто круче, так нет, за мной следят именно в обычном мире. Это прекратилось только, когда я стал перелетать Адриатическое море и попал в Албанию. Эта страна славится своими замками и руинами крепостей, но тут у меня был чисто туристический интерес. Конечно, там обитали всякие местные монстры и неудачные результаты алхимических опытов, но так как моей целью было отдохнуть, я большинство из них даже не смотрел, не то что трогал. В замках было много секретов, помимо странных существ, Хотя и ничего серьезного. Пара алхимических формул, древняя карта Карпатских гор с предупреждением о том, что там обитает зло, ужасы подобные незначительные мелочи. Все это я нашел, когда решил пойти на экскурсии, что самое забавное, на них нам показывали всякие древние писания и магические формулы, которые оказались вполне реальными и для обычных магов могут стать неплохим подспорьем. В конце концов, Албания не такая и большая страна, так что уже через 3 дня я оказался в Греции. Она встретила меня хорошей погодой и возобновившимся ощущением слежки за собой, но я опять не мог определить источник, хотя иногда мелькала еще одна подозрительная черная кошка, но, возможно, она фамильяр какой-нибудь ведьмы, хотя я не был в этом уверен. Как говорится, один раз случайность, 2 совпадения, а вот если увижу ее в 3-й раз, то тогда и буду разбираться. Так как в моих планах все еще была строчка отдохнуть, то свой маршрут по Греции я составил согласно туристическому путеводителю. Я хочу изучить силы пантеона и сравнить их с силами Игдрасиля, а для этого можно поискать артефакты с их силой, в мифах таких были десятки, если не сотни. Я уверен, что в Афинах такие точно найдутся, как и другие претенденты на них. Сейчас, например, у меня в планах изучить Акрополь в городе Янина, а после сделать перерыв и заняться плотным изучением кристаллов, которые мне дал Васко. Поверхностно я уже осмотрел и могу сказать, что тот кристалл, что создавался для Оси, просто добавит ей святой силы и увеличит потенциал. Думаю, это можно сравнить с водой из источника Урт, но гораздо слабее, примерно в 1/4, если не меньше, от той мощи, с которой я столкнулся в свое время. Мой же кристалл имеет примерно 1/2 мощности, но немного другой направленности, так как он сделан из погибшего ангела, а не образован более естественным путем. Видимо, это было сделано еще во времена активной фазы войны 3 фракций, так как, судя по всему, кто-то уже пытался использовать его и не очень успешно, лишившись жизни. Вероятно, Васко забрал его себе, чтобы другие не умирали в попытках его активировать. Мне-то он не навредит, но и применять его тем же способом, что и воду из источников, будет опрометчиво. Дело в том, что в отличие от силы того же источника Урт, эта сила не обезличена и может содержать какие-то воспоминания бывшего владельца, а может и черты характера или желания. Лучшим вариантом будет запечатать эту силу в некий сосуд или сделать из нее артефакт и каким-нибудь образом привязать к себе. Еще можно усилить ими священный механизм, но это крайний вариант. В общем, нужно еще собрать некоторые данные для любого из вариантов, а также мне еще нужно найти противовес, он понадобится в любом случае. В качестве противовеса можно использовать мой меч, но это его сильно ослабит, хотя и сделает более подконтрольным. Другой идеей будет собрать побольше проклятых вещей и рассчитать ритуал под них, но тут надо придумать, где их достаточно взять, тех, что есть у меня, не хватит. Кроме этого, мне понадобится нейтральный проводник, который будет накачивать весь процесс с магической силой, а мне останется быть клапаном для отвода излишек и контролировать ритуал. Здесь есть еще десятки нюансов, и каждому из них нужно будет уделить время, но это дело грядущее, а сейчас меня ждет Акрополь, который оказался более чем разочаровывающим, так как в нем ничего не было, даже следов силы пантеона, но чувство слежки усилилось, когда я скрылся за стенами древнего святилища. Вроде как, у меня получилось определить место, откуда за мной смотрит. В прошлые разы я так и не смог найти его источник, так что вместо того, чтобы продолжать бесполезные попытки найти его самому, нужно устроить западню. Вариантов западни было несколько, и все они основывались на том, чтобы уйти с радаров неизвестного разведчика и заманить его, посмотреть на фальшивый ритуал, который можно провести в Акрополе. Перед этим следует примелькаться, чтобы на мне вновь сосредоточили все внимание, а для этого я взял пирожок с мясом и стал на смотровой площадке. Но тут странная черная кошка прыгнула и схватила этот пирожок. Когда она была совсем рядом, я ощутил силу, похожую на ту, что есть у Луны. Без особых раздумий я погнался за ней, наложив на себя отвод глаз. Прыгнув на крышу, я побежал за ней, совершая прыжки между зданиями, применяя вывески в качестве перекладин и использовав зачарование ботинок для того, чтобы бежать по проводам и натянутым канатам. В какой-то момент кошка решила убежать, виляя через прохожих, но я, Аки Орел, преследовал ее по небу и крышам. У меня уже было предположение, кто эта кошка, но если это так, то мир не так уж и велик. Как иначе объяснить каноничных персонажей на моем пути? Спустя 5 минут кошка вернулась на крышу, так как поняла бесполезность своей идеи. Мне это стало надоедать, так что я поймал ее во время очередного прыжка. Мы свалились в какой-то безлюдный переулок, и так вышло, что я инстинктивно прижал кошку и взял на себя весь урон от падения, который вылечил почти мгновенно, направив в ушибленную спину ХП. Знаете, что сделала эта кошка-воровка? Она использовала запрещенный прием кота в сапогах, и в ее глазах так и читалось: «Не отбирай еду, черт с этим пирожком, но нужно с ней поговорить», что я и озвучил, а кошка так естественно с удивлением на меня смотрела. Прям так и виделась в ее глазах новая фраза: «Ты слишком сильно ударился головой, двуногий, я простая кошечка и не понимаю, а чем ты», но я был достаточно настойчив. Это было забавное зрелище, как маленькая кошка превращается во взрослую девушку, одетую в черное кимоно с желтым поясом. Молодец, не каждый может меня распознать, а тем более сопротивляться моим глазам. Ня, ничего, у меня был богатый опыт, а я должен похвалить тебя. Моя маскировка очень хорошая, а ты ее обошла, молодец, кошка-воровка. Зачем ты за мной следишь? Не спорю, магию ты скрыл хорошо, до сих пор не могу ее нормально ощутить, но вот запах у тебя нечеловеческий, ня, да еще ты пахнешь сильным воином, ня. Погрузившись на мгновение в свой внутренний мир, я созвал всех обитателей моей головы, так как проблема реально существует и ее стоит решить до прибытия в Японию, чтобы одна уже белая кошка не спалила меня раньше времени. Оставив первого Иордиса прорабатывать варианты, я вернулся назад. Это может стать проблемой, но ты проигнорировала мой вопрос, кошка-воровка. Зачем ты за мной следишь от самой Албании или даже Италии? Не называй меня так, я не воровка, ня. Имени я твоего не знаю, а кошка-воровка, это вполне достойное твое описание. Ты будешь отвечать, не нуди, тем не менее ты прав, ня. Позволь представиться, ня. Я Курака, также известная, как адская кошка, беглый демон СС-ранга, ня. Ну что за фигня, это она так представляется, вот еле сдерживаюсь, чтобы не показать, как это нужно делать. Все же так и хочется хвастаться своими титулами. Хорошо, Курака, великая кошка-воровка, так зачем столь легендарной личности понадобилась моя скромная персона? ТЦ, я просто случайно тебя заметила и пыталась понять, насколько ты силен, ня. Мне это нужно для того, чтобы решить важный вопрос, который меня волнует, ня. Если вспомнить канон, то я догадываюсь, о чем она, но все же спрошу, нужно надеяться на лучшее, так ведь? Что же там за вопрос такой? Достаточно ли ты силен, ня, чтобы сделать котят, ня? После этого я недолго посмотрел на нее и, развернувшись, ушел дальше гулять по городу. Осматривая достопримечательности, мне не удалось найти ничего интересного, связанного с пантеоном. Хотя были десятки мелочей, которые мне помогли бы, будь я начинающим магом. Курака увязалась за мной. Интересно, а она уже вступила в бригаду Хаоса или в команду Вали? Просто если я ей не подойду в качестве партнера, то она может меня и этому беловолосому маньяку слить, а знакомство с ним раньше времени может и канон поломать. Кошка пыталась всячески привлечь мое внимание, но я ее игнорировал. А вот люди вокруг удивлялись подобному и неодобрительно кивали. Так что пришлось искать еще одно безлюдное место, которым оказался какой-то дворик, чтобы поговорить с этой кошкой-воровкой. Ведь в ближайшее время я не собираюсь заводить котят, что было вполне ожидаемо вместо разговора. Она просто напала на меня. Ну да, зачем ждать, когда я покажу свою силу, если ее можно проверить самостоятельно. Начала она свою атаку из формы кошки, прыгнув мне на спину, но приземлившись уже была в гуманоидной форме, готовя следующую атаку. Поставив щиты, я кинул слабый ледяной луч в нее, но кошка увернулась, прыгнув ввысь. Оттуда она атаковала шарами из странной энергии. Я знал, что это вроде чакра или природная энергия, или типа того, но в чистом виде встречаю ее в первый раз. Курака не очень старалась, так как ее атаки не тянули на СС-ранг, хотя, может, она специально. Тем не менее я не стал мгновенно заканчивать бой, а, подключив к процессу первого Иордиса, стал анализировать ее силу. Если судить по этой кошке, то чакра или синчакра сама по себе очень мощная вещь и по базовым характеристикам превосходит магию. Даже сейчас эта энергия плотнее и мощнее моей магии, но манна имеет большую эластичность и универсальность, что тоже очень важно. Вообще, все энергии можно рассортировать по тяжести в зависимости от мощности влияния на мир. Так, астральная энергия будет практически самой легкой, мана где-то посередине, имея почти идеальные значения, а чистая чакра будет тяжелая из-за физического компонента. Йока используют смеси с чакрой природной энергии, что делает ее еще мощнее, но тяжелее в контроле, а оборотни используют особую смесь природной и духовной энергии. Курака ведь еще и демон, а демоническая энергия должна сглаживать углы, будучи легче, но мощнее маны. Конечно, сравнивать разные энергии не совсем корректно, так как сильно уплотненная астральная энергия может быть мощнее чакры или природной энергии, но, к счастью, система может выдать базовые единицы, которые можно сравнить. Правда, со стороны это выглядит, как сравнение воды и ртути. Оба вещества вроде жидкие, но химический состав у них разные, как и область применения. Так как эта энергия слишком тяжелая для меня, то пытаться запечатывать эту силу бесполезно. Я попросту не смогу ей управлять и даже не факт, что смогу воспроизвести. Посражавшись еще немного, я просто связал кошку заклинанием волшебной веревки и сел сверху, вслух спрашивая, что с ней делать. У радостной Кураки уже был ответ на этот вопрос, а именно, накормить и погладить. Делать нечего, сама по себе она вроде хорошая, да и сейчас с помощью эмпатии не ощущаю ничего плохого, но много какой-то странной похоти, так что я развязал ее и подал руку. Вместо того, чтобы встать, она просто превратилась в кошку и прыгнула мне на руки. Погладив ее по голове, я представился и сделал это так, как надо. И даже по кошачьей морде понял, что смог удивить, хотя самые крутые титулы, по типу «Ученик Одина» или «Принц Хильхейма», остались в тайне. У Кураки были дела тут в Греции, так что она решила дальше путешествовать со мной. Как и в каноне, кошка-воровка оказалась очень ленивой и в основном перемещалась у меня на руках. Мы посетили несколько мелких городов, в которых ничего интересного, кроме местной кухни, не было. Курака, кстати, носила не только свое черное кимоно, но и обычную человеческую одежду. Из обычной одежды она одевала короткую красную юбку, желтый свитер и, конечно, куртку. Выглядело это на ней достаточно красиво, а обтягивающий свитер прекрасно подчеркивал большую грудь. Мы неплохо повеселились, издеваясь над людьми, в основном с помощью безобидных шуток, но было и несколько летальных случаев. Курака ненавидела тех, кто обижает детей каким-либо образом, и подобных личностей настигла кара. Так, перемещаясь от города к городу, по просьбе кошки мы прибыли в город Ламия, а оттуда направимся в Фермопилы. Я и сам не против посетить место легендарной битвы царя Леонида. В Ламии, кстати, и правда находится гнездо этих мифических существ, но я решил их не трогать, так как ничего интересного в них нет. Это просто женщины-змеи. И дело не в том, что Фис угрожающе зашипела и послала образ того, как Луна говорила, что все хорошо, пока она одна у меня волчица. Это забавно, что мой фамильяр решил меня ревновать к очень отдаленным представителям своего вида, если, конечно, у них вообще есть связь. Из Ламии мы отправились в небольшой городок Фермопилы. Наверное, только в Спарте больше мерча по спартанцам, чем тут. Сам город был неинтересен, хотя сувениров мы накупили. Впрочем, я так делал в любом из посещенных мною мест. Нужно будет где-нибудь поставить холодильник с металлической дверцей, а то магнитов в инвентаре уже даже слишком много. Из города мы отправились на экскурсию к знаменитому месту сражения греков и персов. В узком проходе между горой, простирающейся до этой южным берегом Малийского залива, был когда-то узкий проход, но сейчас там полноценное поле из-за обмельчания моря или еще чего. Пока я искал следы древних битв и тому подобные вещи, которые уже были стерты временем, Курака начала удаляться куда-то в сторону гор. Немного разочаровавшись отсутствием чего-то интересного, я последовал за ней. На небольшой поляне, окруженной со всех сторон низкими деревьями и скалами, стоял накачанный человек с топором, который отбивался от гарпии и демонов с демонопоклонниками. С удивлением я был вынужден признать, что передо мной никто иной, как носитель Регулуса Немея, немейского льва, одного из 13 лангинов. Драконья перчатка – это, конечно, хорошо, но она где-то там, а вот немейский лев уже здесь. Но насколько я помню, этот артефакт сам по себе будет находиться у сэра Аргабайла, вроде, кузена Риасгримари. Спросив у Кураки, зачем мы здесь, я получил на удивление развернутый ответ, что ее задание – пригласить его в организацию, Меня она туда тоже зовет. Тут, правда, из-под воротника моего плаща выползла Фис и с осуждением посмотрела на кошку, а после пояснила, что мне туда не надо, они лишь замедлят мое развитие. Это я и объяснил Кураке, а та, зависнув на целую минуту, просто кивнула и попросила постоять в стороне. Не знаю, кто додумался отправить именно ее вести переговоры, но дипломат из нее аховый. Разговор буквально проходил следующим образом. Присоединяйся к нам, у нас много сильных бойцов и всегда есть с кем подраться, а еще мы толпой сильных существ собираемся нападать на целые религии Ня. На это Регулус, что логично, просто посылает ее к черту, обозвал безумной идиоткой и напал. Он орал что-то о свободе и о том, что не собирается идти в рабство к непонятно кому. Это было странно. Вроде их организация наоборот за свободу действий, но да ладно, кошка-воровка не успела ничего из этого сказать. Их битву можно описать, как верткую кошку и носорога, но волны силы, исходящие от носителя Лангина, были на уровне старших валькирий, и это без всяких крушителей баланса, что очень даже достойно. В какой-то момент он и меня заметил, стал спрашивать, не собираюсь ли я помочь своей подруге. Я ему честно рассказал, что меня попросили не вмешиваться в эти агрессивные переговоры, а он сразу обзываться, трусом меня назвал и мусором. Такое я оставлять не собирался, и желание заполучить душу с Лангином тут ни при чем, это все честь воинов взыграла где-то очень глубоко. Присоединившись к битве, мы с Куракой очень быстро притерлись к стилю друг друга и, пока один отвлекал другого, атаковал Регулуса в спину. В ответ на подобную тактику, он использовал крушитель баланса. Это был первый раз, когда мне довелось видеть подобное, а, кроме того, он, как будто нарочно делал это медленно с произнесением заклинания. У меня было достаточно времени, чтобы понять весь процесс и с помощью компа симулировать такой режим на своем кольце, которое в целом было в десятки раз проще его топора. Немного отступив назад и сформировав нужные импульсы, отправив в кольцо больше энергии, я смог превратить его в перчатку. Она выглядела, как крупная бронзовая печатка с четырьмя небольшими зелеными камнями по бокам и одним большим по центру. Рука была полностью закована в нее почти до локтя, а на каждом пальце был своего рода коготь. Я, конечно, удивлен тем, что на ней нет ни одной руны и что цвет артефакта сменился с черного на бронзовый, но это мелочи, а главное, сидела она удобно и не мешала двигать пальцами. Для начала, я не стал рисковать и использовал крушитель баланса только на своем первом кольце. Режим крушителя баланса не зря носил такое название, так как контроль над энергией вырос в несколько раз и сейчас я даже без стело смог бы сплести тонкие структуры, что в бою более чем бесполезно. Это был лишь приятный бонус к основной способности, а именно, к изменению формы. С помощью нее я могу менять форму у материи вокруг, в радиусе 3,5 метров, но объекты сопротивляются подобному изменению. Чем они крепче, тем сложнее их изменить. Вот если предварительно пропитать этот объект моей энергией, то процесс становится гораздо легче. Эти данные показал анализ, сделанный Ардисом, с помощью компьютера и знания, появившиеся у меня при активации режима. Как я понял, они пришли из самого артефакта. Вообще, в каждом божественном механизме есть своего рода компьютер и каждый раз, когда кто-нибудь обращается к механизму, не считая разумных артефактов, наверное, используется коммутатор, который переводит эмоции и желания в командные коды. Хотя сильные эмоции могут идти в обход всей вычислительной части и сразу влиять на механизм. Вот их я и хотел взломать. В основном, мой компьютер занимается взломом все время. Там, правда, есть защита и при неудаче механизм коротит и он становится кирпичом, еще и разрушает душу, к которой привязан. Поэтому приходится аккуратно работать с захваченными душами, но даже сломанные механизмы все еще подлежат изучению. Помимо программной части есть еще и уровень, так сказать, железа, и с ним тоже не все так просто. Можно, конечно, сравнить с обычным компьютером, но я бы сравнил это с кластером или объединенной сетью из множества компьютеров. Изучить ее нужно со всех сторон и в этом неплохо помогает система, показывая все это на разных уровнях. Во время перехода в режим КБ была еще одна странность. Одно кольцо пыталось перевестись в этот режим, а второе, нет, ничего не вышло, потому что я старался посылать сигналы и энергию только одному из них. Анализ данных нужно делать не во время битвы, так что, оставив это на потом, Я решил опробовать новые возможности. Все заклинания получались куда эффективнее и в несколько раз мощнее. Но это было не главным, так как заклинания не вызывали отката. Я понял это после 10-го ледяного копья, только они наносили хоть какой-то ущерб, но не оставляли даже трещин. Победа была у нас в кармане, осталось ее только реализовать. Для начала я на всю использовал силу кольца и создал шипы из земли, которые, впрочем, разрушились об броню. Логично, кольцо изменило форму, но не суть вещей и материалы не приобрели каких-то мистических свойств. Я повторил атаку, но в этот раз укрепил шипы заклинанием. Они снова никак не навредили и просто рассыпались. Изменив немного тактику, вместо шипов я создал цепи и, укрепив их, стал заматывать льва. Это задержало его на 5 секунд, которых мне хватило для создания ледяной кометы. Отправив ее в противника, я схватил Кураку телекинезом и отступил назад. Заклинание взорвалось за нашими спинами. У меня была полная уверенность, что он почувствовал это заклинание, но дальше было неожиданное. Неплохо, но недостаточно, а теперь почувствуй мою мощь. В этот момент владелец Регуласа выскочил из облака пыли. Я успел только отбросить Кураку в сторону и призвать второе кольцо, уплотнив ауру. Ардис укреплял щиты, а первый готовился к исцелению. Удар сразу пробил все щиты, ничуть не замедлившись. Мое тело пролетело сквозь небольшую скалу и вылетело с обрыва. К счастью, у меня хватило хп, чтобы вылечить сломанную спину и растрескавшиеся ребра, а Ардис наложил на меня левитацию. Восстановившись и, главное, восстановив защиту, я вернулся на поле боя и попытался оценить ущерб, нанесенный моим заклинанием. Как оказалось, он был минимален. Видимо, артефакт дает ему сильное магическое сопротивление, поэтому бить его магией будет почти бесполезно. Тут был один выход – поменяться местами с первым и позволить ему задействовать проклятую энергию. Поменявшись местами, я занялся анализом информации, собранной за недолгий бой. Как выяснилось, носитель не выдерживает силы крушителя баланса. Если расчеты верны, то ему осталось не больше 10 минут. Мне, правда, из-за первого использования крушителя баланса тоже осталось примерно столько же времени активного использования механизма, а вот в пассивном состоянии он может висеть на мне еще сутки. Помимо боевого анализа, тут был и канат, свисающий из ниоткуда. Если верить оставленной инструкции, то это та самая мера предосторожности, система, при использовании которой первый переместит в изолированную зону, а меня резко вернет к управлению. В это же время бой продолжался, и Курака неплохо держалась, хотя тоже не могла нанести серьезного урона этому льву. Пока второй там внутри ознакомился с моими наработками, я думал, как бы потянуть время, и пришел только к тому, что нужно связать его боем, и не стоит ограничиваться чем-то простым. Первым делом я подготовил иллюзии и на полную высвободил проклятую энергию, сразу создав два ледяных копья. Они оба нашли свою цель, так как Регулус даже не подумал уклоняться, но в этот раз броня треснула. Это шокировало всех, кроме меня, так что я продолжил развивать успех, отправляя все новые и новые копья. Долго мне не дали заниматься подобным, и уже в следующий момент Регулус влетел в мою иллюзию, за которой находился укрепленный шип из льда, разбивший броню вместе трещины и вошедший в тело, жаль, недостаточно глубоко. В ту же секунду появилось два десятка моих иллюзий вокруг, и каждая третья из них запустила копье, хотя я хотел, чтобы это сделала каждая. Этот трюк достаточно затратный по мане и задействовал примерно четверть моего резерва, но он того стоил, так как многочисленные раны должны уменьшить пыл моего оппонента. Курака тоже решила не отставать и, использовав какое-то заклинание или технику, черт его знает, как это назвать, пошла в ближний бой. Теперь ее удары тоже трескали броню, хоть и слабее, чем мои копья. Дальше все было просто. Я атаковал одним или двумя заклинаниями с разных сторон и прикрывал Кураку в ее порывах пойти в ближний бой. Так продолжалось минуты три, а после Регулус взревел и, создав ударную волну, отбросил меня и кошку, заодно развеяв мои иллюзии. Судя по всему, сейчас он переходит в режим Джаггернаута, хотя вроде так он называется только у двух небесных драконов, а тут, вроде, режим зверя или высвобождение зверя. Названия сейчас не так важны, как-то, что в этом режиме, вроде, можно богов убивать, а это уже более чем серьезно, но в его нынешнем состоянии он продержится не более 2 минут. Эту пару минут нам придется уйти в оборону, так как я не представляю, как с ним сражаться. До того, как он успел напасть на нас, Я использовал заклинание, повышающее скорость и ловкость. Это было вовремя, ведь здоровый трехметровый золотой лев бросился на нас уже через секунду. Время растянулось, у нас не было возможности атаковать, только уклоняться, хотя через Ардиса я попробовал запустить несколько заклинаний, но ничего из этого не сработало, просто разбившись об броню. 2 минуты длились долго, но по их истечению ничего не поменялось. Неужели я ошибся в расчетах? Нет, все было точно, да и второй, ознакомившись с ними, 100% перепроверил все. Тут мне пришло послание от второго, что расчеты верны, но это сам немейский лев, запечатанный в механизме. В каноне он вообще все время без носителя был, так что сколько он так продержится, непонятно. Что с этим делать, я не представлял вообще, но второй предложил отличный вариант: перегрузить механизм, закоротить его неправильным сигналом. Идея была хороша, так что ее реализацией я и занялся, выждав момент и проскользнув под льва. Приложив руку к его брюху, я пустил сигнал. Регулус взревел, и по нему пошли искры, после чего он уменьшился до размеров человека. Победив, а точнее, оставшись в живых после этой битвы, было непросто. Возможно, со стороны покажется иначе, но любой пропущенный удар стоил бы мне жизни. Вообще я сильно удивлен силе Лангина. Все же в аниме не показали всю их силу, они казались красивой вещью с крутыми способностями, но не более. Раньше я хотел заполучить Лангин просто, потому что это одна из главных фишек этого мира, как световой меч в Звездных войнах или Расинган в Наруто, но сейчас мне понятно, что без подобного инструмента мир не покорить. Осталось выбрать, захватить этот механизм или идти за драконом. Наверное, я еще о таком думать не буду, так как пользователь еще жив. Находясь в предсмертном состоянии, он спросил наши имена, как тех, кто смог его одолеть. Кстати, его звали Леонид, и он был наследником такой исторической личности, как Спартак. По его же словам, он посрамил имя своего предка и рад погибнуть в битве. Курака в очередной раз предложила присоединиться к ним, мол, там он станет сильнее, и его вылечит, но тот отказался и просил его добить. Курака, не понимая его желания умереть, продолжала его уговаривать, но я ее прервал. Все же мне уже встречались подобные войны. Когда я был в отряде могучего Тора, мы не раз теряли простых бойцов или вовсе мирных жителей. Те тоже просили их добить, чтобы отправиться в Вальхаллу, хотя все знали, что это так не работает. Поэтому я сказал, что исполню просьбу, и положил на него руку, чтобы изъять душу, но перед этим спросил, как его похоронить. На это он просто спросил, откуда я, и, узнав, попросил сделать все согласно традициям викингов. На это я просто кивнул и добил Леонида, закрыв ему глаза. Первым делом я проверил наличие Лангина, который прямо на моих глазах исчез вместе с куском души, и, как выяснилось, божественная система вырвала его прямо у меня из рук. Это обидно, но стоит чуток позже об этом подумать, а сейчас заняться обрядом. С помощью перчатки я из окружающих деревьев стал собирать драккар, и, собрав вещи убитых Леоном существ, стал загружать их на корабль, параллельно разбирая и особо интересное оставляя себе. После чего я возложил труп на ладью и, наложив на нее заклинание, отправил в последний путь. Когда она была достаточно далеко от берега, то загорелась. Механизмы уровня Лангина так просто себе не забрать, так что, чтобы обзавестись собственным, нужен другой подход. Сейчас я захватываю душу и, используя ее как топливо, как бы наплавливаю артефакт на себя. Второй вариант – это вырвать механизм из души и, используя свои силы, поглотить его. При этом нужно как-то его удержать, чтобы он не исчез. Наверное, именно так и поступили в каноне с Осией. Последний способ самый опасный и существует лишь в теории. Нужно провести слияние с душой носителя и перенять от него все его силы и знания. Помимо того, что нужно найти способ именно слиться с душой, нужно еще и не сойти с ума от наплыва информации о чужой жизни и защитить свою личность. Все это относится к простому божественному механизму, а в случае Лангина все еще сложнее, так как он может вырваться быстрее, чем будет поглощен. Так что, если захочу себе такую игрушку, нужно будет решить ряд проблем, и в первую очередь, как его удержать, хотя тут можно будет использовать ту же технологию, что и друг Лаки. Если так подумать, то его экспериментальная филактерия после переделки и доработки должна подойти идеально. Правда, тут тоже есть загвоздка, мне нужно будет настроить ее на одну конкретную душу, причем параметры личности я должен знать заранее, А значит, из всех 13 существующих лангенов мне будет доступен только усиливающий механизм, что не так уж и плохо. Можно сказать, что все так и задумывалось. Примечание к части. Высшее существо. От автора шепотом. Загрузка как-то медленно идет. Никому так не кажется. Часть 62. После погребального ритуала я был немного хмурый из-за того, что упустил лангин. Надо бы радоваться, так как полезная информация получена, и со следующим такого прокола не будет, но как-то не получалось. Курака расценила мою хмурость по-своему и пыталась меня подбодрить, да так, что я сразу этого не понял. Она решила отвлечь меня пустыми разговорами и вроде безобидными вопросами об использованных мной приемах. По большей части мне скрывать нечего в этом плане, так как все, что я использовал, это магия и простой божественный механизм, каких сотни. Не став от нее отставать, я также стал задавать ей вопросы, чтобы узнать больше о Кураке, так как в аниме не было никаких подробностей о ее жизни, а еще можно было раздобыть информацию об их бригаде. С первым пунктом не вышло, так как она просто отмахивалась и говорила очень расплывчато о прошлом, мол, она вольная кошка и гуляет, где хочет, а вот об организации, в которой она состоит, информации было много. Сейчас это не называется бригада хаоса, а просто бригада. Нынешняя организация пошла от русских представителей сверхъестественного мира, и они буквально были бандитами-торговцами, которые покупали пилюли у китайцев, продавали их европейцам, а после у них же покупали артефакты и переправляли их в Индию. Вся эта деятельность вроде как незаконная и контрабандная, но ничего такого они не делали, и даже террористами не считались, как в аниме. Все изменилось с появлением второй организации, которая даже с названием не определилась, как вошла в бригаду в качестве боевого подразделения. Именно это подразделение смогло привлечь офис и сделать ее своим негласным лидером, хотя, что в будущем, что сейчас в это не верят многие участники организации, да и фракции и группировок там куда больше, чем показывали в аниме. Например, есть фракция старой бригады или мини-группы, разбившиеся по расовому признаку, такие как группа Вихря, Темная стая или Длинные клыки. Помимо групп, разбившихся по расовому признаку, есть и много именных групп, но их названия особо не имеют значения. Целью нынешней организации – это простенький криминал, торговля, что-то типа подпольных боев или даже убийства, но все это нацелено на обогащение. Как они придут к свержению режимов и обращению мира в хаос, я не знаю. Курака сейчас просто подрабатывает, выполняя небольшие заказы и буквально работает посыльной, мотаясь по всему миру, но за это хорошо платит, как раз таки из-за подобных случаев, как с носителем Регулуса. Сама кошка-воровка состоит в темной стае, группе, состоящей из йокаев и оборотней, которые не хотят жить по законам обычных стай, но и на службу к их противникам идти не собираются. Это то, что черная Никомата смогла вспомнить и рассказать сходу, но думаю, мне и этого хватит, по крайней мере пока. Из этого можно сделать пару выводов, а именно, то, что со старой бригадой вполне можно иметь дело и то, что должен появиться кто-то, кто направит эту группу на путь терроризма. Из канона мне на ум приходит только дедушка Вали с его непонятным стремлением освободить Тригиксу и штурмовать другие миры. Может, он главный злодей, а может нет, и просто псих, об этом пока сложно судить. Подозреваю, битвы с ним не избежать, а у него в подчинении есть злой дракон, который иммунен к статусным эффектам, вроде нужно будет и с этим что-то придумать. Думаю, дальше гулять по Греции нет никакого смысла, поэтому стоит сразу отправиться в Афины. Это я и озвучил Кураке. Она не спорила и лишь удивилась моей просьбе превратиться в кошку, но все же выполнила. Как она удивилась, когда я расправил крылья и взмыл в небо. Ее, кажется, в этот момент заворожило, но это был простой полет, а я мог круче. Использовав несколько простеньких заклинаний, я ускорил себя и перешел на сверхзвуковую скорость. Надо будет потренироваться в подобных полетах, так как маневренности никакой, военные истребители смертных и то лучше в воздухе держатся. Кураке, кстати, понравился трюк, так как она визжала весь полет от счастья, как обычные люди на горках. Чтобы еще немного порадовать ее и заодно проверить свои собственные возможности в воздухе, я стал вытворять всяческие трюки. Бочки, мертвые петли и иные маневры высшего пилотажа. Это было не особо сложно, особенно когда есть время подумать и просчитать траекторию на компьютере. Даже летя по очень кривой траектории мы добрались до Афин, правда уже вечером. Когда мы приземлились, что Курака была радостной и по-особенному счастливой, но быстро взяла себя в руки. Первым делом мы решили прогуляться и посмотреть на достопримечательности, такие как Акрополь и храм Гефеста. Следом уже ночью меня потянуло в библиотеку, но не обычную, а историческую. Хотелось проверить несколько заклинаний, найденных у смертных магов. В библиотеке Адриана, названной в честь одного из хороших императоров Римской империи, когда-то хранили древние знания, а сейчас стоит лишь несколько одиноких стен. Для начала я просканировал все уцелевшие пространства и нашел несколько тайников, но решил оставить их на потом. Сейчас же я стал плести заклинания, находящиеся сразу в трех разделах магии. Образы былого. Для начала через астрал мне нужно дотянуться до образа из прошлого, после с помощью силы времени очистить этот образ от вымыслов и, наконец, воплотить в иллюзиях. Сказано сделано, создав основу заклинания в форме рунных кругов из льда и запустив все это, перед нами появился образ древней библиотеки в римском стиле. Как оказалось, мы стояли посреди лекционного зала. На наших глазах лысоватый мужик в тоге и с одухотворенным лицом рассказывал что-то полупустой аудитории. Заклинание сработало как надо, и мы с интересом смотрели за бытом людей. Жаль только, что звука не было, но думаю, тут тоже можно что-то придумать в будущем. Еще одной классной фишкой заклинания была возможность ускорять образ и увидеть падение столь прекрасного места. Перемотав иллюзию до нашего времени, я увидел, как были созданы два тайника. Один на прошлой неделе, и его сделали какие-то наркоманы или барыги, и в нем не было ничего интересного. Второй же был интереснее, так как сделан, скорее всего, магом, и помимо магического замка тут был и чисто механический замок. Наверное, у меня были бы проблемы со вскрытием, если бы я не видел, как его создавали, а после запирали. Внутри лежал свиток с описанием клада, причем не абы какого, а щита Афины, точнее очередной реплики, но идеальной по мнению автора пергамента. Клад находится в арке Адриана, прямо в стене, и защищен он особой магией. Чтобы его открыть, нужно использовать ключ, который здесь и написан. Если открывать без него или использовать другой код, то откроется ложное хранилище, в котором будет еще одна реплика, но из числа неудачных или просто более слабых. Конечно же, мы не могли пропустить такое и отправились проверить. Это не очень древнее послание, и без проблем мы нашли хранилище. Там и правда был бронзовый щит, но в отличие от оригинального щита Афины, он не был украшен изображением головы медузы, а полностью пуст. Проведя небольшой анализ, удалось выяснить, что это очень хорошая заготовка под артефакт. На нем уже есть чары, и все готово, но нужны благословения или божественная сила Афины, Зевса или Ариса. По крайней мере, именно под этих богов подобен щит, и именно с ними щит будет работать эффективнее. Привлекать внимание Зевса как-то не хочется, по слухам он, конечно, нормальный парень-бог, но тем не менее, с Арисом тоже не хочется иметь дел, по всем тем слухам он вспыльчивый, и не будет говорить, если у тебя нет воинской славы. Так что остается пойти в храм Афины и поискать вещи с благословением или энергией мудрой богини. Приспособить их, скорее всего, не выйдет, но хоть попробую. А может, там и жрец какой будет, благословит щит. Ночной Парфенон был достаточно красив, но полностью пуст, и судя по всему, это место давно находится за пределами внимания богов. Когда мы собирались покинуть древний храм, на нашем пути встал воин в греческих доспехах с очень похожим щитом, но со схематичным изображением головы Горгоны. Этот парень так излучал пафос, во всем чем только можно, но нас это не проняло. Он глубоким голосом стал спрашивать, кто тот глупец, что взял фальшивый щит и пришел за благословением Афины. Посмотрев на него, я со всей серьезностью сказал, что здесь нет таких, но он мне не поверил и выхватил копье, напал на меня. Увернуться от прямого выпада было несложно, как и от следующих атак, а после я на автомате запустил пару ледяных копий, отчего меня сразу накрыло откатом, с которым я справился своими силами, и сразу же призвал кольцо, переводя его в режим крушителя баланса. Это второй спартанец или грек, с которым мне приходится сражаться, Леона я не считаю, он скорее сражался как зверь. Стиль боя этого греческого воина не сильно отличался от того парня с турнира, он был быстрый и использовал стихию ветра. В теории у него в руках непробиваемый щит, но в отличие от Регулуса, защита у него лишь с одной стороны. Этим я и решил воспользоваться с помощью перчатки, создав шипы, но тот уклонился от них, используя стихию ветра. Пустив в него несколько стрел, Я увернулся от его копья, к которому он через секунду переместился. Курака все это время была в боевой готовности, но противник, вроде не очень сильный, а поэтому я с помощью телепатии шепнул ей, что справлюсь сам. У меня было много вариантов, как его победить. Настолько, что я даже терялся при выборе, так что решил оставить это на волю фортуны. Присвоив способом номера от 1 до 10 и запустив в системе рулетку, можно было бы сделать это и на компе, но какая разница. Выпал 4-й вариант, и в качестве запасного, 2-й. К их исполнению я и начал готовиться, для начала уворачиваясь от его копья, которое он метал и возвращал к себе в руку. Я расставил рунные печати из тонкого и прозрачного, но очень прочного льда, после чего начал сближение, создав себе катану из зеленого льда. План был сложен и ненадежен, но очень интересен. Для его начала я совершил простой колющий выпад, целясь в центр щита. Мой меч за мгновение до столкновения разделился на 4 крюка, надежно фиксируясь на щите, а из рукояти появилась цепь. Помогая себе телекинезом, я раскрутил этого идиота, вцепившегося в щит, и отправил к первой ловушке. Всего их было 3, больше я не видел смысла делать. Первая из них представляла собой обычные струи пламени. Для спартанца-идиота это стало неожиданностью, но щит засветился и покрыл его какой-то пленкой. Из-за этого он получил лишь легкие ожоги и стал кричать о своей неуязвимости. Тогда я активировал вторую часть круга, и его силовым ударом откинуло к второму руническому кругу. В этой ловушке были силовые молоты, точнее иллюзии молотов, в которых были мощные силовые удары. Что забавно, после каждого попадания щит начинал гудеть и вибрировать, а защита приспосабливалась именно к такому виду урона. Когда он начал вставать, игнорируя удары молотов, я запустил туда небольшой ледяной болт, который взорвался и подкинул его в воздух. Там я с помощью крюка, все еще прицепленного к щиту, и телекинеза кинул его к последней ловушке. Она была самой простой и представляла собой 10 ледяных лучей повышенной мощности. Как было понятно, спартанец-идиот быстро адаптировался к урону и выбрался оттуда. Так как сложный и ненадежный план почему-то не сработал, я решил перейти к простому и надежному плану. Он заключался в том, чтобы использовать силу Дюранделя и просто разнести его щит. Так я и поступил, вернув мечу нормальный вид и укрепив его заклинаниями, а после пустил по нему силу одного из легендарных святых мечей. Визуально ничего не поменялось, но у меча появилась какая-то инерция, и чем больше святой силы в него было вложено, тем сильнее она была. Тем не менее, это не помешало мне нанести один точный удар, от которого щит вначале пошел трещинами, а после разлетелся на осколки. Из осколков стала выходить какая-то энергия, формируя женский силуэт, с щитом в руках и совой на плече. Это была не сама Афина Паллада, а лишь ее благословение, которое не сильно отличалось от святой силы, точнее это тоже была она, просто другая. Вначале у меня даже проскочила мысль захватить ее, но мне быстро прилетела мысль оплеуха от первого, которая вернула ясность ума. Повисев в воздухе еще пару минут, за которые я сканировал эту энергию, а после, она просто улетела и растворилась в небе. Этот же безымянный спартанец начал безумно хохотать и говорить что-то про то, что только он достоин благословения богини и то, что только у него такой же щит, как и у нее. Посмотрев на него, мне стало даже как-то жалко его убивать, а потому, игнорируя его бред, я стал собирать осколки его щита, чтобы потом изучить. Видимо, это стало спусковым крючком, и идиот бросился на меня с ножом. Курака среагировала быстрее меня и парализовала его каким-то заклинанием. Такой идиотизм с его стороны я не оценил и, используя перчатку, сжег его в зеленом пламени, которое сожрало плоть, не тронув вещи. Собрав их в инвентарь, осталось только маленькое колечко, которое не переместилось. Это оказался материальный якорь для его пространственного кармана, которое я просто сунул в карман, оставив разбирательство на потом. После чего, я взял Кураку на руки и предложил ей отправиться в отель и отдохнуть. Наутро пришло время решать, что делать дальше, поскольку Курака выполняла задание и сопровождала меня только потому, что ей было по пути, а мой евротур продолжается. Кошка сказала, что ей все равно делать нечего, так что она решила сопровождать меня еще некоторое время, чему я был рад. Дело в том, что путешествовать с ней просто и не напряжно и гораздо лучше, чем с монашками. Примерно это, но немного более благозвучно я ей сказал, а после предложил посетить Олимп. Не божественный, конечно, а настоящий, тот, который отмечен на картах, как обычная гора. Курака, улыбнувшись, предложила добраться туда быстро с помощью моих крыльев, на что я хитро улыбнулся и протянул руки, чтобы она запрыгнула. Когда она это сделала, я из льда создал переноску, как для детей, и маленький шлем с отверстиями по душе и круглые мотоциклетные очки. Курака, конечно, была недовольна, но сказать что-либо не успела, так как я взмыл в небо и направился в сторону Олимпа. Приближался к горному массиву, я стал сканировать пространство, так на всякий случай, и не зря, так как впереди был вход в другое пространство. Оно было скрыто от смертных, но всем, кто хоть немного разбирается в магии, легко его найдет. Мы с Куракой, немного посоветовавшись, решили туда не соваться. Я представитель другой мифологии, а она вообще бандит и беглый демон, но посмотреть на вход было интересно. Стоило нам спуститься, как мы почувствовали внимание со стороны, и перед нами появилось облако. В нем появилась девушка в доспехах и с совой. Перед нами появилась сама Афина Паллада, но вместо нападения или претензий за убийство ее последователя, она нас похвалила. «Я рада, что ты пришел, воин, ты избавил меня от назойливого почитателя. Раньше Секундарис был достойным человеком, но он сошел с пути. Помимо этого ты проявил сдержанность и почтение, когда не попытался захватить мою божественную силу, которую я специально усилила в момент появления. А твоя подруга проявила сдержанность, вмешавшись лишь в нужный момент. Спасибо за лестный комментарий, но в таком случае должен вам признаться, мы сюда пришли просто посмотреть на достопримечательности и даже не думали, что встретим вас здесь. Тем лучше, это лишь больший показатель вашей честности и достоинства. Тогда должен признаться еще кое в чем лично о себе. Меня зовут Артур Лаксон, и я ученик Всеотца Одина и бога обмана Лаки. Ну а я Курака, беглый демон Дамана Берии, также известная, как адская кошка. Хаем, это, конечно, интересные факты, но это не меняет моего решения. Ты, Артур, можешь не скрывать и еще один факт о себе, я и без слов его вижу, но твоей спутнице будет интересно. Тебе же, Курака, не стоит бояться, демоны бывают ужасны, я верю, что твое преступление может быть оправдано. Вы про то, что я сын владычицы мира мертвых Хилы? Да, юный воин, я про это, не стоит стыдиться или скрывать своих родичей, по крайней мере в твоем случае. Достань найденную тобой реплику моего щита, я благословлю ее. Тебе же, кошка, я дам книгу, она поможет добиться твоих целей. Благодарю вас, леди Афина, это многое для меня значит. Надеюсь, в будущем я смогу отплатить вам тем же добром. Благодарю вас, мудрая богиня, я, как и Артур, надеюсь, что смогу вам отплатить. Не сомневаюсь в этом, у нас еще будут общие дела. После этого Афина улыбнулась, а я достал щит, который она наполнила своей силой. В его центре появилось изображение совы, как на древнегреческих щитах, а по кругу появилась вязь из квадратных спиралей. После этого богиня посоветовала нам быстрее покинуть Олимп, так как ни одна она стала свидетелем нашей битвы, и ни одна она захотела пообщаться. Прислушавшись к ней, мы направились в город Салоники. Всю дорогу я так и чувствовал, что Курака удивлена и возбуждена. Кажется, она едва сдерживалась, чтобы не забросать меня вопросами или не наброситься на меня. В городе она не стала сдерживаться и, когда мы приземлились на одну из крыш, сразу попросила меня завести с ней котят. На это я просто сказал, что не собираюсь заводить их еще пару, а то и десяток лет. На это она ничего не ответила, но задумалась. В городе мы решили задержаться на 3 дня, так как он нам понравился из-за своего разнообразия, под влиянием римской, византийской и турецкой культур. С Куракой мы стали больше говорить о прошлом. Я рассказал интересную историю в стиле героического эпоса, а она рассказала о своем прошлом. Я даже посочувствовал ей и пообещал, что если встречу ее Широне, то обязательно пригляжу за ней. В истории ее жизни все было непонятно изначально. Они жили в своеобразной резервации, находящейся в преисподней, и все было нормально. Таких резерваций в аду предостаточно, и там обитают разумные существа, не пожелавшие интегрироваться в демоническое общество. В таком темпе текла обычная, размеренная жизнь, если так можно сказать про жизнь в деревне, но в один момент все изменилось. На них напали неизвестные, но хорошо организованные демоны, пришедшие за рабами. Курака не знала, что происходило во время нападения, так как по приказу матери схватила Широни и убежала в лес. Сколько они там бродили, она тоже не смогла сказать, но в какой-то момент им на пути встретился молодой представитель демонического Дамана Берии, на территории которых и располагалась резервация. Девочки были истощены и уже не могли убегать, но к их удивлению тот демон предложил свою помощь. Он переродил обеих сестер в демонов и стал тренировать, но все не было так радужно. Дело в том, что весь дом на Берии помешан на получении сверхдемонов, и тренировки были соответствующие. К счастью для сестер, тот молодой демон был более гуманен и в какой-то степени всерьез взялся только за Кураку, как старшую. Для Широни же была более детская программа тренировок, хотя по демоническим меркам и серьезную. Некоторое время такое положение всех устраивало, но после начались эксперименты. Вначале их проводили на одной лишь Кураке, и она терпела, становилась сильнее и терпела. Как оказалось, такое разделение сестер было сделано специально в качестве еще одного эксперимента, и Широни стала контрольным образцом. Они хотели проверить, как подействует их комплекс процедурно хорошо тренированного и закаленного демона, и наоборот, на простого. Скорее всего, такой эксперимент убил бы Широни, и Курака не могла позволить им такого. Поэтому она перебила всех, до кого смогла дотянуться, а затем убежала, пытаясь уйти от преследования. После она собиралась вернуться за сестрой, но Сазикс Люцифер первым успел ее забрать. После она много скиталась по аду, выживала и со временем нашла хаотичный портал в мир людей, где также продолжила бродяжничать, пока не попала в бригаду. Ну а дальше, бандитская работа, прелести жизни в современных городах, неплохие деньги, да и подошедшей до нее информации, ее сестра попала в клан Гримари, славящийся своим хорошим отношением к слугам, так что у нее тоже все должно было быть хорошо. После рассказа Курака выглядела как-то отрешенно и опустошенно, будто пережила все эти события вновь. Я предложил ей просто полежать и ничего не делать, на что она просто подползла под мой бок и, свернувшись своего рода в клубок, уснула. Я же, посмотрев на нее несколько минут, обнял ее и погрузился в чертоги разума. До этого я не задумывался о том, что конкретно я буду делать, когда приеду в Японию. Какой у меня план? Как мне строить отношения с демонами? Скрываться или наоборот заявить о себе? Непонятно, а главное, я уже дал два обещания приглядеть за младшим. Широны, она же Каника, уже находится у Риас Гримари, а Сия потенциально будет находиться у нее же, но я не собирался идти в добровольное рабство, в погоне за сиськами. С другой стороны, есть та же Сона, в аниме она мне больше импонировала, как персонаж с реальной мотивацией. В отличие от Риасы, с ней можно было бы вести дела. Думаю, для начала нужно составить предварительный план. Приезжаю, обустраиваюсь, провожу разведку, не раскрывая себя, спасаю Асию, там и показываю свою мощь, возможно, а после заключаю магический контракт с той же Риасой, помогаю ей в битве с Фениксом. Вот после этого можно будет принять окончательное решение, как вести дела с демонами, а точнее, с кем из них. Сейчас же у меня есть заботы поважнее, например, разобраться с щитом и благодатью. Понятное дело, что они идеально подходят для создания артефакта, аналогичного, но противоположного мечу. Если судить по карте, найденной в Албании, то в Румынии есть или по крайней мере было несколько мест силы, подходящих для ритуала. В принципе, следующей страной, которую я посещу, будет Болгария, и там тоже можно будет поискать нужные места. А так мне все еще не хватает противовеса для ритуала, но думаю, я нашел альтернативу. Можно просто принести в жертву десяток отпетых бандитов или помучить два десятка обычных людей. Это, конечно, крайние варианты, но я вроде как сын целой богини смерти. Примечание к части. Высшее существо. План 12 из 10, надежный как швейцарские часы. Интересно, что в нем пойдет не так? 120 лайков и я расскажу все, что знаю о том, что пойдет в этом плане не в то русло. От автора. Всех с праздником. Всем хороших шашлыков. Часть 63. Выспавшись, мы отправились дальше, и следующей страной была Болгария. По прибытии и минимальному знакомству с местной культурой, я стал искать место для ритуала, но ничего подходящего не нашел. Зато, пока я искал, наткнулся на демонов, и все бы ничего, разошлись бы мирно, но они узнали в Кураке беглого демона. Впрочем, это была неплохая возможность испытать щит и его возможности. Во-первых, у щита была способность адаптироваться к воздействующей на него энергии, вплоть до полного иммунитета, но такой уровень держался всего пару мгновений. Во-вторых, удары щитом имеют такой же эффект, как и любое святое оружие. Это, конечно, несравнимо с Экскалибуром или Дюранделем, но с более простыми, безымянными мечами вполне. Если добавить святой разрушительной силы Дюранделя, то тогда он мало чем уступает, но защитные функции отключаются полностью, никакой адаптации. И наконец, третье, я мог создавать проекции щита, пока что только перед собой, но в теории, я смогу создавать их на расстоянии, чтобы защитить кого-нибудь или метнуть их. Курака после всех этих оружейных испытаний заявила, что все мы парни одинаковые и слишком агрессивные. Я бы, может быть, и поспорил, но моя коллекция шахматных фигур имела только неполные два комплекта. У меня даже была мысль, что когда я соберу второй, то отправлю его Одину или Лаки. Но может, кому-то другому отдам, кому-нибудь из демонов города Куа, а может, еще найдутся кандидаты. Кураке, как оказалось, просто было некомфортно находиться рядом со щитом, даже если я не использую его силы. Так что мне ничего не оставалось, кроме как свести все в шутку про викингов и то, что им все можно. После этого мы отправились в Румынию, и мне первым делом хотелось проверить одно конкретное место. Кураке было все равно, куда идти, так что мы отправились туда, где когда-то стоял Царис, легендарная крепость, принадлежавшая магическому дому Тримери еще до того, как они стали вампирами. Но сейчас там даже руин нет, только одинокое зловещее дерево. Приглядевшись к дереву и поверхностно изучив его, я решил уничтожить его от греха подальше. Это явно серьезная ошибка, от которой не избавились. Помимо этого, дерево не нравилось Игдрасилю, что я четко ощущал через посох. Почему так, тоже было понятно, это дерево было паразитом и питалось энергией местных растений. Призвав кольцо, я использовал зеленое пламя и сжег его, но так просто от него не избавиться. Кураке я пояснил всю ситуацию кратко, но ей этого хватило. Из догорающего пня вырвалась какая-то душа, которая не захотела так просто уходить. Запечатать ее с наскока не вышло, так что я решил провернуть новый трюк, хотя ее можно было просто истощить. Призвав два кольца, я отправил сигнал на переход в режим крушителя баланса, и это было тяжело. Кольца сами по себе помогают себя поддерживать после призыва, но тут было наоборот, на меня как будто свалилась гора. Я прямо чувствовал, как моя рука трещит изнутри. Тем не менее, моя магическая мощь возросла многократно, а контроль не упал, что удивительно. Также были какие-то системные сообщения, но я от них отмахнулся и оставил на потом. Как таковой битвы не было. Душа без своего сосуда не смогла мне долго сопротивляться, но у нее хватило бы сил восстановить свое дерево или поселиться в другом. Запечатав ее в изумруд, а для надежности запечатав изумруд в бриллиант, я расслабился и отозвал механизмы. Душа была странной и искаженной, как будто отчасти превратилась в растение, что неудивительно, учитывая оболочку. Можно было бы с помощью заклинаний посмотреть, откуда здесь такая мерзость, но мне как-то некомфортно задержаться в этом месте надолго. Проклятое оно какое-то. Система сигнализировала о чрезмерной нагрузке на тело и его частичном разрушении, но, к счастью, ничего серьезного в этот раз. Думаю, если использовать укрепление тела посредством ауры, то я должен выдержать какое-то время, но думаю, есть способ проще. Можно использовать один механизм в режиме крушителя баланса, а остальные в базовой форме, тогда нагрузка вполне приемлема. На их переключение хоть и уходит какое-то время, но оно не столь большое, а в будущем можно будет придумать, как удерживать такую мощь.